19. Взмах крыльев, и мы с Девианом отрываемся от земли и взмываем в небо над Песнегрёзом. Сердце подскакивает к горлу, внутри все переворачивается, но не от ужаса. В его объятиях я чувствую себя в безопасности. Он держит меня со спокойной уверенностью, как будто даже несмотря на широкие плечи и сильные руки, я для него почти ничего не вешу. Я легонько перебираю пальцами волосы у него на затылке. Ветерок развивает длинные пряди, убирая их с его скульптурного лица. Ветер вскоре меняется, и Девиан отворачивается от горизонта в поисках какой-нибудь опоры, чтобы поставить ногу. Он ловит на себе мой восхищенный взгляд, и я чувствую, как щеки и грудь заливаются румянцем. Девиан лишь хихикает, но не произносит ни слова. Опускает ногу на остроконечный шпиль здания, балансируя на самом кончике, словно перышко. А после снова отталкивается. И мы опять летим вверх, к похожим на вату облакам, с легкостью скользящим по голубому небу. Можно задать вопрос. «А сейчас ты что сделала?» Я закатываю глаза. «Да, Катрия», — усмехается он. «Что ты хочешь узнать?» «Почему твой полет, в отличие от прочих крылатых фейри, больше похож на прыжок?» Я осматриваюсь вокруг. Девиан взлетает выше большинства остальных, но совсем ненадолго. Достигнув вершины дуги, он вновь спускается к земле, тогда как прочие сохраняют высоту. «А!» — тихо выдыхает он. «Это...» «Из-за твоих крыльев?» — спрашиваю я. «Ты хочешь услышать ответ? Или решила поразмышлять вслух?» Смеется Девиан, и я лукаво улыбаюсь. Мы снова опускаемся, на этот раз на перила балкона, и опять взлетаем. Под нами в лучах солнца сверкают крыши Песнегрёза. Позолоченные водосточные желоба и стеклянная черепица ловят свет просыпающегося дня. «Да, из-за крыльев. Ведь я всю жизнь провел вдали от мира, где родился, и всей его магии. Я был вынужден расти в изгнании, поэтому крылья сильно ослабели. Наша магия, подобно мышцам, чахнет от недостатка использования. А в природных землях для тренировки мне были доступны лишь крохи магии». «Значит, твои крылья превратились в лохмотья, потому что ими не пользовались?» Я заглядываю Девиану за плечо, где бьются его крылья. Изношенные, истонченные по краям, с дырами, словно бы их изрешетили лучники, и все же достаточно сильные. Кажется, сейчас их взмахи более уверенные, чем во время нашего первого полета. Возможно, пребывание в этом мире пошло на пользу не только моему внешнему виду. Еще один изъян, вызванный недостатком магии, соглашается Девиан. Похоже, слова даются ему с трудом. И оттого его следующее признание воспринимается еще более значимым. «Поэтому я не показывался тебе на глаза». Он крепче прижимает меня к себе. Ведь когда мы только познакомились, я не мог даже накладывать на себя чары или прятать по желанию крылья. Ты бы с первого взгляда поняла, кто я такой и насколько слабым и жалким был на тот момент. «Это неправда». «Правда. Ты отразил нападение потрошителя и спас меня». Он смотрит на меня и слегка приоткрывает губы. Прежде я никогда не обращала особого внимания на эту часть мужского тела. Хотя, судя по всему, мой рот его тоже чем-то привлекает. Я представляю, как он пялился на мои губы в поместье, когда я сидела с завязанными глазами и едва не начинаю ерзать у него на руках. «Вообще-то с потрошителем бился Оран. «А я просто сбежал». «Ты выскочил из дома и спас меня». Видимо, попытка сделать ему комплимент лишь смущает и расстраивает Девиана. И я вполне могу понять эту его неловкость. Мне следовало сделать больше. «Отсюда, в числе прочих причин, твое желание заполучить магию древних королей? Чтобы превратиться в фейри, которым ты стал бы, если бы вырос в срединном мире?» «Да». Девиан бросает на меня тоскливый взгляд. Я вновь ощущаю, будто он смотрит сквозь меня на магию, принадлежащую ему по праву. «Я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебе силу», — тихо произношу я. «Обещаю». «Знаю». Без дальнейших слов Девиан начинает снижаться. В этом движении есть нечто завершенное. В ожидании, когда мы коснемся земли, я чуть крепче обнимаю его за шею и теснее прижимаюсь. Само собой, Девиан приземляется так же осторожно, как вел себя в воздухе. Мы опускаемся на свободном участке на дальней окраине города, у подножия гор, где в долину вторгается лес. Лишь сейчас, увидев этот пустырь, я понимаю, насколько тесно, почти друг на друге, стоят дома в Песнегрёзе. Я замечаю Джайлса и Орена. Стоя рядом, они о чем-то жарко спорят и не отрывают взгляда от какой-то книги. «Вижу, без меня вы далеко продвинулись», — говорит Девиан, когда мы подходим ближе. Его глубокий голос заглушает спор, и фейри, как и я, поднимают на него глаза. «Мы только начали», — с драматическим вздохом сообщает Джайлс. «Пытаемся расшифровать инструкции, которыми снабдила нас Вена. Дай посмотреть. Наверняка я смогу помочь». Девиан делает шаг вперед. Перевернув книгу, Орен держит ее перед Девианом, чтобы тот мог листать страницы. Стоя рядом с ним, я тоже бросаю взгляд на содержимое книги. На страницах с левой стороны изображены дома и разные их части. Справа написаны инструкции. Кто бы ни делал рисунки, он уделял огромное внимание деталям. Все балки и соединения тщательно помечены и подписаны. В инструкциях содержится подробное описание расходных материалов, сроков строительства, слов, которые нужно произнести, и необходимых действий. «Это книга заклинаний?» Интересуюсь я. «Да, здесь записаны ритуалы». Девиан все так же листает страницы, помеченные шелковыми закладками. «Она передавалась по наследству в нашем дворе», с нежностью продолжает Джайлс. «Эти ритуалы сохранились со времен другой эпохи, когда фейри из колонного двора считались лучшими строителями во всем Авинесе». «То есть, если я сделаю это?» Указываю пальцем на инструкции на одной из правых страниц. «То получу вот это?» Я передвигаю палец на левую страницу, где в подробностях изображен навес над дверью. «Говоря простым языком, да», — кивает Джайлс. «Хотя ты вряд ли что-то будешь делать. Это для фейри», — хмыкает он. «Вечно ты торопишься сказать о том, чего не знаешь, Джайлс. Это твой постоянный недостаток», — прямо заявляет Девиан. «Прости?» «Я привел сюда Катрию, поскольку подумал, что она может нам сильно помочь». «С ритуалом?» — удивляется Джайлс. «Да. Хочу, чтобы она провела один из них. Если она не против». «Прошу прощения?» Я, в свою очередь, недоверчиво смотрю на Девиана. «Я ведь никогда... не знаю. Ты же видел, что случилось раньше?» «Видел. Именно поэтому и привел тебя сюда», — поясняет он. «Ты не слишком ладишь с замкнутыми пространствами и никак не можешь соблюдать инструкции и правила». «Наверное, в этом есть доля правды». рядом с Алорой ты явно испытывала неловкость. Вот это точно. А все это неблагоприятно сказывается на использовании магии. И я подумал, что нужно поручить тебе дело, которое тебя вдохновит. Тебе ведь нравится работать руками и что-то строить. Ты предпочитаешь видеть перед собой четкую цель. А наш нынешний проект важен для всего Песнегрёза. Что за проект? Я намеренно пропускаю мимо ушей его слова о моих предпочтениях и привычках. «Тоннель в горе», — нетерпеливо сообщает Джайлз. «Ну, что еще?» Поворачивается он к Корену, который резко пихает его локтем в бок. «Вообще-то это секрет». «И кому она расскажет?» — всплескивает руками Джайлз. «По сути, мы ее единственные друзья в этом мире». Стоит мне это услышать, в груди все сжимается, и я несколько раз моргаю. Похоже, что-то прочитав по моему лицу, Джайлз поспешно добавляет. «Прости, наверное, это прозвучало резко». «Ты считаешь меня своим другом?» Шепчу я. Теперь все трое одаривают меня странными, непонятными взглядами. «Ну, да, если ты не возражаешь». Я быстро качаю головой. «Вовсе нет. Просто я не привыкла иметь друзей. Я вообще мало с кем общалась. Родные, по большей части, не выпускали меня из дома». Я выдавливаю смешок в стремлении разрядить неловкую обстановку, но, судя по всему, делаю лишь хуже. Дэвиан мягко кладет руку мне на плечо и слегка сжимает. «Здесь у тебя есть друзья, Катрия». «Я наконец-то завела друзей. Только они живут в другом мире». Усмехаюсь я. «Отчего же это так сильно ранит?» В глазах Дэвиана вспыхивает боль. «Странно, ведь теснится она у меня в груди». «Всего лишь по другую сторону грани», — напоминает Орен, «через которую мы уже неплохо научились перебираться». «Верно. Значит, вы строите туннель в горах?» Быстро спрашиваю я, надеясь сменить тему. «Да, просто на всякий случай. Если Болтов вдруг нападет, хотя бы некоторым жителям Песнегрёза будет куда бежать», — мрачно кивает Джайлз. «И много сумеет спастись?» «Не могу не спросить я». «Недостаточно. Хотя мы прилагаем все усилия». «Может, вы уже начнете?» — предлагает Дэвиан. «Мы с Катрией немного понаблюдаем, чтобы она уловила смысл». Он отступает на протоптанную дорожку, проходящую вдоль участка, и машет мне, приглашая последовать за ним. Я смотрю на Песнегрёз. Отсюда открывается вид на весь город, построенный вокруг главного дома Вены. Сотни фейри, прибывших сюда из разных мест с семьями или в одиночку, живут в постоянной опасности и борются за возвращение родины, которую, возможно, им больше никогда не суждено увидеть. По крайней мере, в прежнем состоянии. Для меня настолько чуждо это чувство, что я с трудом могу его понять. Меня никогда и никуда не тянуло вернуться. В моей жизни не существовало места, куда я стремилась бы вновь попасть любой ценой. Разве что поместье Дэвиана. Но несмотря на то, что я рвусь туда, это всего лишь дом. Причем даже не мой. Вероятно, когда-нибудь поместье превратится для меня в родной очаг. Но сейчас это просто место, где я могу найти приют. И туда я всеми силами стремлюсь вернуться. Неужели мне нельзя надеяться на что-то лучшее? «Тяжелые мысли», — произносит Дэвиан, вырывая меня из размышлений. «Что?» «Когда ты думаешь о чем-то печальном, то слегка горбишь плечи». Он проводит пальцем от самой шеи вниз по изгибу моего плеча. «Ты действительно считаешь, что мы сможем победить Болтова?» Тихо спрашиваю я, не собираясь делиться с ним своими мыслями. Да. Нам нужно с ним расправиться. У нас нет других вариантов. Дэвиан тоже обращает взор к Песнегрёзу. И знаешь что? Что? Мазнув взглядом по городу, он поворачивается ко мне. Пусть даже все сейчас идет не по плану, я не могу избавиться от ощущения, что пока не верну трон, тебе предназначено быть здесь, со мной. Я тебя лишь задерживаю. Ты помогаешь мне набираться опыта. Заставляешь хоть немного привыкнуть к срединному миру, прежде чем я смогу в полной мере пользоваться своей магией. Учишь меня спокойствию и терпению. Нельзя, сломя голову, броситься вперед и победить Болтова в одночасье. И я содрогаюсь лишь при мысли о том, что могло бы случиться, не появись ты здесь, чтобы заставить меня притормозить. Дэвиан усмехается уголком рта, без всяких усилий становясь еще более неотразимым. Этот чувственный мужчина явно не осознает, насколько привлекателен. Тут все как с магией. Или с мышцами. В мире людей он не пользовался своим обаянием, поэтому даже не представляет, какой обладает силой. Но довольно скоро Дэвиан все поймет. И тогда женщины будут с готовностью бросаться ему услужить. Еще бы! Прекрасный принц вернулся из изгнания, чтобы претендовать на трон. Бьюсь об заклад, найдется сотня фейри, которые, подобно Лауре, пойдут на что угодно, лишь бы быть с ним. А что останется мне? Только вернуться в природные земли, когда он обо мне забудет. Тебе с самого начала не было здесь места, напоминает противный голос в глубине сознания. Ни в этом мире, ни рядом с ним. Неужели я настолько полезна? Я скептически выгибаю брови, воздерживаясь от замечаний. Более чем. Дэвиан тянется к моей руке, но затем, будто прочитав мои мысли, так меня и не касается. О, смотри, они вот-вот начнут. Радуясь возможности отвлечься от разговора, я поворачиваюсь к Корану и Джайлсу и обнаруживаю в стороне небольшую кучу материалов, весьма нужных для строительства, но которые не ожидала здесь увидеть. Начиная от бревен и строительных блоков, заканчивая жиодами, похожими на треснутые яйца, чьи блестящие кристальные желтки ловят солнечный свет. Жиода. Полость с кристаллами и друзами кристаллов внутри. Орен и Джайлс перетаскивают из кучи все, что им нужно. Потом Джайлс берет одно из ведерок с краской и кисть и начинает тонкой струйкой лить краску на землю, что-то бормоча на ходу. Тем временем Орен, взяв несколько небольших веток, втыкает их по четырем углам нарисованного Джайлсом контура. На вершину каждого из примитивных столбов он кладет кристалл, причем ветвь волшебным образом обвивается вокруг него, удерживая камень. Теперь они напоминают четыре скипетра. Вернувшись к подножию горы, Джайлс рисует точки, линии и завитки на одном из камней. Потом повторяет тот же узор на лежащем сбоку бревне. Орен и Джайлс занимают места на противоположных сторонах нарисованного контура напротив друг друга. Сев на корточки, они вдавливают пальцы во влажную краску, которая скопилась в углублениях плотно утрамбованной земли. Краем глаза я замечаю, как Дэвиан делает шаг вперед. Склонившись ко мне, он шепчет, слегка касаясь ушной раковины губами. «Смотри внимательно. Почувствуй их магию. Ощути их связь с землей, с тем, что нас окружает, со всем, что было и могло бы быть. Я бы и рада послушаться, вот только Дэвиан, сам того не понимая, такой манерой разговора сильно отвлекает меня от дела». Теперь Джайлс и Орен что-то быстро, но негромко напевают. А в воздухе вокруг них все чаще вспыхивают маленькие искорки света. Сбоку доносится какой-то шум. Толстое бревно стонет от невидимого давления, а после с треском раскалывается. В то же время горный склон оживает, словно просыпающийся голем. И когда на большом валуне вспыхивает нарисованная Джайлсом отметка, камни позади него поднимаются в воздух. А дальше все превращается в вихрь светящейся магии, дерева и камня. Невидимые строители пилят доски и забивают молотками гвозди, уделяя особое внимание стыкам. Тем временем в склоне горы постепенно сверлится дыра. Магия в один миг выполняет работу нескольких мастеров. Я не успеваю оглянуться, как в горе появляется вход в туннель. Из земли на поверхность бисеринками просачивается глина и соединяется в единый пласт, покрывая пол вдоль прохода. Верхний свод укрепляется опорными балками. Я наблюдаю за этим с восхищением, но в то же время разочарованно. Должно быть, последнее отражается на моем лице, поскольку Девиан интересуется, в чем дело. Это так просто. Только на первый взгляд. На самом деле, чтобы творить подобную магию, требуются годы практики. Как в понимании действия ритуалов, так и в работе с собственной магией. Я протягиваю руку к началу туннеля. Всего за несколько минут двое мужчин с помощью мыслей пробуравили склон горы. В обычных обстоятельствах на это ушли бы годы. Будь у меня подобная сила или хоть ее часть, поместье нашей семьи стало бы иным. Я сумела бы сделать больше. И давным-давно от них освободиться, поскольку смогла бы себя содержать. К глазам подступают непрошенные слезы. Сама не знаю, из-за чего я так расстроилась. Откуда взялась эта обида? Но никогда еще я не ощущала себя настолько уязвимой, как в этот момент под изучающим взглядом Девиана. Я отворачиваюсь и качаю головой. Нужно отбросить эмоции. Но только я собираюсь заверить его, что все хорошо, как Девиан опускает руку мне на плечо. «Если тебе так сильно хочется, тогда попробуй», — мягко предлагает он, и я, обернувшись, ловлю взгляд его изумрудных глаз. «Ведь сейчас у тебя с избытком магии. Даже используя малую талику силы королей, ты смогла бы в мгновение ока закончить и туннель, и пещеру, в которую он выводит. Но...» Я вспоминаю свою попытку в приемной Вены и качаю головой. Чинить крышу и обновлять штукатурку я училась не один день. Так же и с магией. Нельзя освоить ее в мгновение ока. В любом деле требуется практика. Что нужно делать? Девиан так и светится от возбуждения, а на его лице расплывается широкая искренняя улыбка. «Начни с малого. К примеру, создай несколько фонарей». «Хорошо». Вслед за ним я направляюсь к входу в туннель. Орен и Джайлс, опершись на камни, как раз переводят дух. «Вы оба молодцы», — хвалит Девиан, поднимая книгу. «Скажи, что на сегодня хватит», — тихо пыхтит Джайлс. Выглядит он так, будто целый день проработал в каменоломне. И мое разочарование по поводу легкости постройки туннеля несколько утихает. «Еще немного». Девиан протягивает мне книгу. «Давай попробуем вместе». «Ты мог бы справиться с этим в один миг», замечает Джайлс. «Ошибаешься», коротко бросает Девиан. «Наш потерянный принц редко признает, что не все в его власти», — ухмыляется Джайлс. Дэвиан пропускает колкость мимо ушей. «Пойдем со мной, Катрия!» Зовет он, и я следую за ним к значительно уменьшившейся куче бревен. Дэвиан кладет книгу на землю. «Во-первых, запомни, что все ритуалы требуют неких базовых компонентов, в роли которых может выступать что угодно — время, местоположение, физические объекты, либо какие-то действия. Часть компонентов уничтожается в результате ритуала. Как та книга, которую я использовал ночью в лесу. Другие, вроде тех кристаллов, можно применять повторно». Он указывает на скипетры ветки, все еще торчащие по углам, очерченной Джайлсом ритуальной площадки. «Понимаю». Выдавливаю я, стараясь прогнать воспоминания о потерянной книге мамы. Но не получается. «Книга моей Я едва не произношу матери, но вовремя прикусываю язык, памятуя о данном отцу обещании. Он просил никогда и никому не рассказывать, чья это была книга. Она принадлежала лишь нам двоим. Поэтому вполне понятно, что он не согласился отдать ее Дэвиану. На то имелось множество причин. «Книга о моей семье, которой ты воспользовался в лесу. Зачем она тебе понадобилась?» Он выглядит смущенным, даже виноватым. Однако мне от этого не легче. Книги больше нет, и все его чувство вины не сможет вернуть мне мою потерю. В переплет книги была вплетена особая магия. Порой для ритуалов требуются странные составляющие, использование которых, на первый взгляд, не имеет смысла. Но когда они собираются вместе, высвобождается магия. А это самое главное. Если бы помимо уничтожения книги имелся какой-то другой вариант, я бы им воспользовался. Ясно. Между нами воцаряется молчание, и я отодвигаю воспоминания в сторону. Хватит терзать себя мыслями о книге, ее больше нет. Так какой смысл на ней зацикливаться? К тому же, если ее сожжение в каком-то смысле поможет спасти целый народ, лучше думать, что именно этого и хотела бы мама. Дэвиан молчит, ожидая от меня дальнейших слов. Я решительно возвращаюсь в настоящее, к ждущей нас работе. «Вот это?» Указываю на верхнюю часть страницы. «Да, составляющие ритуала». Дэвиан тыкает в несколько строк, похожих на список ингредиентов для кулинарного рецепта. «Следующий шаг — подготовка». Иногда еще до начала ритуала требуется что-то сделать с собой или с компонентами. Но в данном случае ничего не нужно, поскольку этот довольно простой. Я киваю, и он продолжает. Еще есть инструкция по выполнению самого ритуала. И все. Довольно легко. Ну да, в теории. Хмыкаю я, все еще не слишком уверенная в этой затее. И на практике тоже. Для начала необходимо нарисовать на камне, который ты хочешь использовать, вот эти метки. Для чего они? Я беру из его рук ведерко с краской и начинаю копировать узоры с книги. Они настраивают твою магию на предмет, на который ты хочешь воздействовать. Чтобы помочь тебе установить связь с живым существом или предметом и их контролировать. Из фейри тоже? Я вспоминаю линии, которые Вена рисовала на наших лицах, особым образом связавшие нас с Дэвианом. Да. А теперь отчетливо представь себе то, что собираешься сделать. Именно для этого к описанию ритуала прилагается картинка. Дэвиан указывает на фонарь в книге. «Нарисуй его перед мысленным взором. Затем произнеси слова, и когда будешь готова, Высвободи магию. Я смотрю на картинку, размышляя о том, как буду создавать фонарь. Делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Вперед! Мысленно велю я магии внутри себя. Сделай фонарь. Ничего не происходит. И я ничего не чувствую. Давай же. Хмуро бормочу я. Скажи слова. Шепчет рядом со мной Девиан. Ах да, слова. Распахнув глаза, я опускаю глаза в книгу. Разрозненные кусочки. Сложитесь воедино. «Создайте что-то новое, для времени и погоды непобедимое», — произношу я, но по-прежнему ничего не происходит. «Вряд ли». Шагнув вперед, Девиан опускается на колени позади меня и кладет ладони на мои плечи. Потом проводит ими вниз по моим рукам, невольно сминая тонкую ткань, одолженной мне рубашки. И, наконец, накрывает мои ладони и обхватывает их пальцами. «Перестать пробовать сделать что-то силой. Вдохни поглубже и просто позволь этому случиться», — советует он, и при звуках его хриплого голоса внутри шевелится что-то, не совсем связанное с магией. «Почувствуй во мне силу. Ощути, как я ее отпущу. Сконцентрируйся на моем дыхании и на магии, которую я черпаю из самой земли. Представь, что твоя магия — это танец, и ты по собственной воле ведешь в нем партнера. Танец, шаги в котором исполняются не силой, а с помощью магии. Я снова опускаю веки и представляю фонарь. Слова, которые нужно произнести — сами собой всплывают в мозгу. Я чувствую, как магия течет по мышцам его предплечий, прижатых к моим рукам. Разрозненные кусочки. Тихо начинаю я, стараясь отдаться словам и передать контроль, который так жажду перехватить, некой новой части своего существа. Сложитесь воедино. Создайте что-то новое, для времени и погоды непобедимая. Услышав треск камня, я резко открываю глаза. В воздухе передо мной танцуют обломки. Ощутив мое потрясение, они сбиваются с ритма, дрожат и едва не падают на землю. «Нет!» — мысленно командую я. «Вперед! Мы еще танцуем!» Магия Девиана сливается с моей. Он помогает, но не сильно. Его сила по большей части течет рядом, окружая мою стеной и указывая путь. Как будто легчайшим невидимым прикосновением он направляет меня. В одно мгновение передо мной на земле появляется фонарь. И я, задохнувшись, резко оседаю на камне. Впрочем, Девиан не дает мне упасть. Поддержав за плечи, он притягивает меня к себе, и я прислоняюсь к нему для поддержки. После первого раза вполне естественно чувствовать себя измученной. Мягко говорит он. Измученной? Я с восхищением смотрю на фонарь. Напротив. Я чувствую себя живой.